good evening, everybody. Добрый вечер всем. You'll have to start teaching me some Russian or Ukrainian. Вам нужно уже начинать меня учить немножко русскому или украинскому. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. You got to help me with this. Помогайте мне. Let's pray. Давайте помолимся. Oh, Father, we thank you. О, Отец, мы благодарны Тебе. We see the rain coming down outside. Мы видим дождь, как он опускается там на улице, на нашу землю. It reminds us of how you've poured out your love upon us. И напоминает, как обильно Ты изливаешь Твою любовь на нас. You say that you've poured your love into our hearts. Ты сказал, что ты излил любовь твою в наши сердца. So Lord, just as that rain falls down from heaven and comes to the earth. И Господь, подобно этому дождю, который падает с неба на землю. Send blessing to heaven to us right now. Мы просим, чтобы ты послал твои небесные благословения на нас сейчас. We pray it in Jesus' name. Молимся во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Let's open up our Bibles to 2 Timothy chapter 2. Давайте откроем наши Библии, второе послание Тимофею, вторая глава. We just want to talk about some of these great themes in the book of 2 Timothy. Нам бы хотелось бы поговорить очень таких важных, замечательных темах. Especially with how they connect to the idea of fulfilling our ministry. Особенно когда они связаны с тем, как мы можем воплощать наше служение. You know, I'm not just looking out on a group of people. Я не просто ведь смотрю сейчас на группу людей. I'm not just looking out on a group of saved people. И я не просто смотрю сейчас на группу спасенных людей. I'm looking out on a group of servants of God. Я смотрю сейчас на группу Божьих служителей. Because that's what you are. Потому что именно ими вы являетесь. This is what God created you for. Именно для этого сотворил вас Господь. To know Him, to love Him, to serve Him. Чтобы вы знали Его, любили Его и служили Ему. There may be even some people here this evening, and you haven't given your life to Jesus Christ. Хотя может быть, что в этом зале есть люди, которые еще не отдали своей жизни Иисусу Христу. I still call upon you to serve God. И я призываю вас, чтобы вы тоже отдали свою жизнь Иисусу Христу и служили Богу. Because this is what He created you for. Потому что для этого Бог вас сотворил. One of the saddest things in this world. Одно из очень грустных вещей, которые встречаются в этом мире. Is people who live their life with no purpose to their life. Это люди, которые живут, но цели своей жизни так и не поняли. Most of the people you meet every day out in the world have no sense of purpose for their life. Большинство людей, которых вы встречаете в этом мире, не имеют цели своей жизни, не осознают ее. But God has a purpose for your life. Но у Бога есть цели для наших с вами жизней. To know Him, to love Him, and to serve Him. Чтобы мы любили Его, знали Его и служили Ему. So I just want to speak to you about these things from 2 Timothy chapter 2. И вот об этом я хочу говорить сегодня, обращаясь ко второй главе второго послания Тимофею. It's really very simple what I have to say to you this evening. Опять же, то, что я хочу сказать сегодня вечером, достаточно просто. I don't think I'm smart enough to make it complicated. Я не думаю, что я достаточно умен, чтобы что-то здесь сделать сложным. So let's just start at verse 1. Поэтому начнем с первого стиха. Paul wrote to Timothy from his prison cell. Я говорю, что Павел писал Тимофею из камеры узников. He was very serious about passing the ministry on to Timothy. Он очень серьезно был настроен именно на том, чтобы продолжать передавать свое служение Тимофею. Paul knew that it was the last, this was the last letter he would ever write to Timothy. Павел знал, что, скорее всего, это последнее письмо, которое он пишет своему Тимофею. And so he said the things that mattered to him the most. Поэтому он писал практически о самом главном. And so he writes in verse 1. И в первом стихе он пишет: You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. You see the warm relationship between Paul and Timothy there, don't you? Видите теплоту отношений между Павлом и Тимофеем? He said, my son. Он называет его сын мой. And then he told him to be strong. И дальше он призывает его, укрепляйся. Do you remember what I told you this morning? Помните, что я вам говорил сегодня утром? How many times in 1 Timothy and 2 Timothy did Paul tell Timothy to be strong or courageous? Как часто, кто помнит, сколько раз Павел в послании Тимофею писал, что укрепляйся, там, мужайся и так далее? That's right, 25 раз. You guys listen better than my Bible college students. Вы, ребята, слушаете лучше, чем студенты моего библейского колледжа. And this is what God wants us to be. И Бог именно этого хочет от нас. You know, there's no reason for there to be a weak Christian. На самом деле нет причин, из-за которых христиане могут быть там слабыми. Do you know why? Знаете почему? Because God gives you the resource of His strength. Потому что Бог дает нам все необходимые ресурсы Его силы и крепости. Isn't that wonderful? Разве это не великолепно? The spiritual strength in your life doesn't come from you. Духовная сила и крепость ваша не от вас зависят. We would be in trouble if that was the case. Если бы они зависели от нас, то нам бы всем был бы полный гоплык. But God tells us, I'll give you my strength. Но Господь говорит нам, Он говорит, я даю тебе мою силу. Wouldn't you like to have God's strength in your life? Разве вам не хотелось бы, чтобы в вашей жизни присутствовала Божья сила? How strong is God? Насколько силен Бог? Yeah, pretty strong. Такой мощненький такой. And He says, I'll give you my strength. И Он говорит нам, я дам тебе мою силу. I mean, I think of an passage like in Ephesians chapter 6. Я в таких случаях вспоминаю послание к Ефесянам, 6 главу. Where Paul said, be strong in the Lord. Где Павел пишет, укрепляйтесь Господом. And in the power of His might. И могуществом силы Его. Now that's strength, isn't it? Вот это сильно. But I like what Paul wrote to Timothy here in verse 1. И мне также нравится, что Павел пишет Тимофею здесь в первом стихе. It's really precious, isn't it? Это действительно очень драгоценно. He says, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Он говорит, укрепляйся в благодати Христом Иисусом. And the law does a good job of telling you that you're wrong. И у закона очень хорошо получается объяснять вам, что вы очень неправы. It will make your head very sore from hitting it so many times. И ваша голова будет болеть во всех местах ее, когда вы будете постоянно об этом думать. But the law cannot defeat your sin. Но закон не сможет побороть ваш грех. No, the grace of Jesus Christ is what defeats our sin. Но благодать Иисуса Христа побеждает наш грех. So when he says, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Поэтому, когда он говорит, укрепляйся в благодати Христом Иисусом. That's real strength in the Christian life. Это настоящая сила в жизни христианина. Do you know what it means to live in God's grace? Знаете ли вы, что это значит жить в Божьей благодати? It means that you stop trying to earn His love. Это значит, что вы перестаете пытаться как-то заслужить Его любовь. You say to God, I give up. Вы говорите, Боже, я сдаюсь. You love me. Просто люби меня. I don't deserve it. А я этого не заслуживаю. I'll just receive it. А я буду просто позволять тебе любить меня. Some of you are in bondage. Некоторые из вас находятся в узах. You think you have to give God a reason to love you. Вы считаете, что вы должны работать над тем, чтобы у Бога появились причины полюбить вас. Maybe for some of you, that's why you're here this weekend. И может быть ради этого вы даже решили приехать на эту конференцию. Oh, maybe if I'm spiritual enough, then God will love me. Я тут, так сказать, духовным образом поднатяжусь, и Бог будет любить меня больше. And if I want to be spiritual, I should go to the Ukraine conference. А если я хочу быть духовным, то куда же ехать, как не на конференцию в Украину? Give it up! Сдавайтесь. Listen, God loves you. Stop trying to earn it. Бог любит вас. Перестаньте зарабатывать Его любовь. The reasons for His loving you are in Him. They're not in you. Причины того, почему Он любит вас, в Нем, а не в вас. When you understand that, that makes you strong. Когда вы это понимаете, о, вы становитесь очень сильными. To say, I am a child of God. Когда вы говорите, я Божий ребенок. To say, I have the love and the favor of God, even though I don't deserve it. Вы говорите, что Бог, Он так благосклонно ко мне относится, Он так любит меня. That is the strength that comes by grace. Это та сила, которая приходит к вам из благодати. Well, this is what Paul told Timothy to do. И к этому призывает Тимофея Павел. And Paul knew about this in his own life. Павел знал об этом, исходя из своей собственной жизни. Do you remember Paul's experience in 2 Corinthians? Вы помните, что Павлу пришлось пережить и о чем он писал во втором послании к Коринфянам? Where Paul had a thorn in his flesh? Когда он рассказывал и описывал то жало, которое во плоти у него постоянно сидело. And what did he do when he had that thorn in the flesh? И что он делал, когда он постоянно переживал присутствие этого жала во плоти? He prayed, God, take it away. Он молился, он говорил: Боже, забери его, удали его. Now Paul was a mighty man of prayer. Павел был действительно сильным мужем Божьим, человеком молитвы. When he prayed, things happened. Когда он о чем-то молился, то это что-то происходило. So he said, Lord, take this thorn away. Поэтому говорит: Господи, удали от меня это жало. And what happened? И что происходило? Nothing. Ничего. And so he prayed again, Lord, no, really, take it away. И он еще раз молился и говорит: Господи, пожалуйста, удали от меня это жало. And what happened? И что происходило? Nothing. Очень ничего. And so he prayed a third time, Lord, take, really, Lord, take it away. И он просто в молениях там весь из себя исходил: Господи, ну удали же это жало от меня. And what happened this time? И вот на этот раз что происходило? No, something happened this time. Нет, в этот раз что-то происходило. God spoke to him. Бог проговорил к нему. And he said, Paul. И сказал: Павел. My grace is enough for you. Довольно для тебя благодати моей. He said, my strength is made perfect in weakness. Ибо сила моя совершается в немощи. Well, Paul knew what it was like to be strong in grace. Павел знал, что значит укрепляться и быть сильным в благодати. Paul could encourage Timothy from his own life experience. Павел мог делиться с Тимофеем, рассказывать ему о том, что он сам пережил в своей жизни. And God wants you to receive the strength of his grace. И Бог хочет, чтобы вы укреплялись в этой благодати. Now, notice what he says in verse 2. Обратите внимание, о чем он теперь говорит во втором стихе. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Okay, let's say you have received the strength of God's grace. Итак, вы получили силу и могущество от Бога. There it is, you're strong. И вот вы все такие сильные. You're like a weightlifter. Вот такой прямо-таки культурист такой весь из себя, big мускулистый. Muscles everywhere. Мускулистый. What короче, do you do весь with такой, the strength? Что нету сил. Что right? ж теперь делать с этими мышцами такими накачанными? What do you do with the strength? Do you go down to the beach? Что делать? Выходить на берег и там щеголять? Show everybody how strong you are. И, так сказать, не побоюсь этого слова, показывать всем, какие вы сильные. That's not what you do with the strength of не God's для grace. Этого дается Божья сила и Божья благодать. No, you put it to use. Нет, вы используете ее. You use it to minister to other people. Вы используете для того, чтобы служить людям вокруг вас. And Paul here is talking about a way to use it. И здесь Павел говорит, как нужно использовать то, что Бог дает вам. Hey, Timothy. Тимофей. What you heard from me, все то, что ты слышал от меня, you pass it on to other faithful men, передай это верным мужам, so that they can teach other people also. Верным людям, которые были бы способны и других научить. And he said, commit it to faithful men. Он сказал, передай это верным людям. God gave a ministry to Timothy, Бог дал служение Тимофею, but it wasn't a ministry for him to hold on to. Но это не было то служение, за которое Тимофей должен был взяться и держаться крепко-крепко. It was a ministry for him to give away. Это было то служение, которое он должен был передавать pass it on to other people. И передавать разным людям. Now this is a wonderful principle in the Christian life. Это великолепный принцип христианской жизни. However it is that you serve God. Каким бы образом вы лично не служили Богу, teach somebody else to do what you're doing. Научите кого-то делать то, что вы умеете делать. How wonderful that would be. Как бы это было чудесно. Let's say you have a church, or let's just say your church is 100 people. Представьте, что у вас церковь, в которой 100 человек. And let's say there's only 15 people in the church doing the work of the ministry. И представьте, что только 15 человек в церкви работают в служениях. What if every one of those 15 people said, I'm going to find somebody else and teach them to do everything that I do. И что бы произошло, если каждый из 15 сказал бы: "Я найду человека, которого я научу тому, что я тоже принял от Господа"? That would double the number of people serving the Lord in that congregation. Это удвоило бы количество служителей в церкви. Now, I remember one time I was on a trip with another pastor. Я помню, однажды мы были в поездке с одним пастором. And we were invited to speak at a church. И нас пригласили проповедовать в одной церкви. And this is a pastor that I really love and I really respect. И мы там были с пастором, которого я очень люблю и очень уважаю. And he was going to preach the sermon that Sunday morning. И он собирался то воскресенье проповедовать. We were guests together in that church. И мы вместе были там гостями в этой церкви. But this pastor was so nice. Но этот пастор был настолько мил. That he said to me, David, let's do this. Что он сказал мне: "Давид, давай сделаем следующее. Let's both preach the sermon. Давай вместе проповедуем сегодня. I'll preach the first half and you preach the second half. Я проповедую первую часть проповеди, а ты вторую часть проповеди." You know, kind of like one of those wrestling matches where the guy gets halfway through and he tags somebody and they go in. Oh, you don't know. Well, I would do half and he would do half. В общем, я первую половину проповеди, а ты вторую половину проповеди. And so I said, well, if you're sure, I mean, I'm happy just to listen to you. И я говорю: ну что ж, если ты уверен, я буду счастлив просто послушать тебя. And he said, no, let's do it. Говорит: нет, давай, вот так пополам. Now, of course, so I was listening to him preach first. И я, конечно же, сидел и слушал, как он проповедует первый. And I was supposed to finish the sermon that he started. И потом я должен был выйти и закончить ту проповедь, которую он начал. So I never listened to a sermon so carefully in my life. И я вам должен сказать, что никогда раньше я не слушал проповедь настолько внимательно, как в это воскресенье. And he was preaching from that great passage in Ephesians chapter 4. И он проповедовал великолепный отрывок из послания к Ефесянам из 4 главы. Where the Bible talks about God giving. You don't need to turn there. You know it from memory. Да нет, ну извините, ну что вы. Where he talks about God giving gifted men to the church. И в этой главе говорится о том, что Бог дает разные дары в церкви для того, чтобы, так сказать, для созидания верующих. For the equipping of the saints. Для совершения святых. Well, as I was listening to him preach, I heard him say something. И когда я слушал, как он проповедовал, я услышал нечто. And when he said it, I said, "You're wrong." И когда он сказал это, я сказал: ты ошибаешься. Let me tell you what he said. Знаете, я вам сейчас скажу, что он сказал. He said, a pastor should be teaching his people to do everything that he does. Он сказал так: пастор должен учить своих прихожан всему тому, что он делает. And I said, no way. Я сказал: та не. I mean, certainly there are some things that I do as a pastor that are so holy that nobody else should do them. И я просто был уверен, что в моих пасторских обязанностях есть такие определенные святые моменты, которые только пастору позволительно и допустительно совершать. So I said, he's wrong. Я сказал: он заблуждается. And I said, I'm going to prove him wrong. И я решил, я докажу ему, что он заблуждается. I'm going to think of something right now. That I do as a pastor that nobody else in the church should do. Я прямо сейчас здесь вспомню одну вот такую обязанность пастора, которую только пастор может делать, и никто другой в церкви делать этого не может. So I thought about it. И я подумал. Well, I preach. И проповедовал. Well, but it's okay if other people preach too. Хотя я подумал, ну другие тоже могут проповедовать. Well, I lead when we have communion together. Я подумал, а причастие я ж провожу. Well, it's fine if other people do that. Ну, причастие, в общем-то, вечерю Господню любой может well, проводить. I do the weddings. А я брачные церемонии, так сказать, венчаю людей. You know, it's fine with me if somebody else does that. Ну, если кто-то другой обвенчает, так что I baptize people. Я крещу людей водным крещением. See, the Bible says other people can baptize them too. Библия говорит, что можете креститься, так сказать, тут нет ничего особенного. And then I realized. И я понял. He's right. Он прав. I could train people in my church to do everything that I do. Я могу научить любого прихожанина в церкви делать то, что я делаю. And I realized that that's what I was supposed to do. И я понял, что я практически обязан был это делать. It's just part of serving God. Это просто часть моего служения Богу. To train other people to do what we do. Учить других людей тому, что мы делаем. Now I'll tell you the way that I used to think as a pastor. Я могу рассказать вам о том, как я раньше думал, когда был пастором. I used to think about training leaders only when I needed them. Я думал, что я должен обучить лидеров тогда только, когда мне понадобятся лидеры. So we need somebody to lead the Sunday school. Нужно, например, чтобы кто-то вел служение в воскресной школе. Oh, I better find somebody and train them. Вот найду кого-то и обучу его. And now we need somebody to do this ministry. Потом нам понадобится кто-то делать там какое-то другое служение. I better find somebody and train them. Теперь надо будет найти этого человека, обучить его. But when all the work was being done, но потом, когда мы всех найдем и обучим, I said, "Whoa, I'm glad I don't have to train anybody now." Я говорю, ну все, теперь мне больше никого не надо учить. And then I read the Bible and saw how wrong I was. А потом я опять почитал Библию и увидел, как я опять не прав. Training leaders is just part of our job as Christians, especially as pastors. Обучение лидеров — это наше служение, христианское просто служение, особенно для пастырей. I used to have a bad attitude about it. У меня раньше было какое-то такое плохое отношение вообще к этому. Sometimes I would invest a lot into discipling a leader. Иногда я вкладывал очень много в то, чтобы там обучить лидера. A lot of time, a lot of attention. Очень много времени уделял, много внимания уделял. I would dream about all the great ministry they would do in my church. Я потом мечтал, какие великие служения они будут вершить в нашей церкви. And then you know what happened? А потом знаете, что происходило? They'd move away. Они переезжали в другое место. And then they'd start serving the Lord at some new church that they went to. И начинали служить Господу в какой-то другой церкви. And I said, God, that's not fair. Я говорю, Боже, я не понимаю вот это, что ты такое делаешь. I put all the time and energy into them. Я вложил время, я вложил силы в этого человека. They should be helping me. Этот человек должен помогать мне. Oh, but then the Holy Spirit convicted me. Но потом Дух Святой обличал меня. First he said to me, David, are you building up your church or the kingdom of God? Прежде всего, Давид, ты вообще строишь свою церковь или царство Божье? Ouch. Я сказал. Second thing God said to me was. Второе, что сказал мне Бог. He said, "You never complained when people came to your church trained by somebody else." Бог сказал мне, я никогда не слышал, чтобы ты жаловался, когда из других церквей лидеры приходили к тебе и начинали служить в твоей церкви. You just said, "Praise the Lord for that." Ты просто смиренно говорил, слава Господу, служат они тут у меня. So that's how it works in the kingdom of God. Вот таким вот образом оно и бывает. Царстве Божьем. Now I want you to notice what Paul told Timothy in verse 2. Но я очень хочу, чтобы вы внимательно заметили, что Павел говорит Тимофею во втором стихе. He said, "Look for faithful men to train." Он сказал ему: "Передай верным людям." What he was supposed to look for was the quality of faithfulness. Он должен был найти людей вот с таким именно качеством, как верность. And you know, that's what God is looking for in his leaders. Именно этого Бог ищет в своих лидерах. Paul did not tell Timothy, "Look for the smart men." Павел не сказал Тимофею, найди таких вот умных таких. He didn't say, "Look for the popular men." Он не сказал, найди тех, кто пользуется популярностью среди людей. He didn't say, "Look for the strong men or the perfect men." Он не сказал, найди там сильных, он не сказал, найди там совершенных. He didn't even say, "Look for the good-looking men." Он даже не сказал, найди симпатичных. Praise the Lord for that. Слава Господу за это. No, he said, "Look for the faithful men." Нет, он сказал, найди верных людей. These are the kind of people that God wants to raise up into ministry. Именно таких людей Господь хочет взращивать в служении. And do you see the beautiful circle here? И вы видите этот прекрасный, можно сказать, круговорот. Timothy pours into a man and trains him up. Тимофей вкладывает свои силы в человека и обучает его. And then that man does the same with somebody else. И потом этот человек делает то же самое по отношению к другому. And it keeps growing and growing and growing. И происходит рост, и люди возрастают. Well, I think Paul started thinking about this idea of faithfulness. Я думаю, что Павел давно уже размышлял об этой идее, вот именно о том, чтобы быть верным. Because he starts talking about faithfulness starting in verses 3 and 4. Потому что в 3 и в 4 стихе он также говорит об этом. He says, "You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier." Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Well, I've never been a soldier. Я никогда не был военнослужащим. The closest I've come is to seeing movies about soldiers. Все мои познания в военной службе приходят из кино, которое я видел про солдат. But I think I understand something about the attitude that a soldier has to have. Но в общем и в целом я понимаю то отношение, которое должно быть у солдата вообще к службе. A soldier has to expect hardship. Воин должен ожидать, что будут какие-то трудности. You know, a soldier can't be ready for the battle. Воин не может готовиться, например, к какому-то сражению. And then get a little cut on his finger. И перед сражением у него тут, ах, царапина. And say, "Captain, I need to not go into battle." Прапорщик, товарищ, пожалуйста, у меня тут царапина, мне, пожалуйста, освободите от физкультуры. I scratched my finger. Вот, знаете, я тут, так сказать, поцарапался, не могу я, не могу в атаку. What would the captain say to that man? И прапорщик, ну что он скажет этому, так сказать, солдату? He might just shoot the man. I said might, I wouldn't say would. Да, то есть, что он может сказать? Он может застрелить, а может и не застрелить. То есть, в принципе, вот подобного рода отношения должно быть и у нас, как у воинов Христовых. Я не знаю, может, кто-то что-то вам неправильно сказал, когда вы только стали христианами. Maybe they told you that the Christian life would be walking through a meadow with flowers and birds everywhere. То есть, может быть, вам сказали, что вы станете христианами, и тут же перед вами налево и направо там луга и реки с молочными кисельными берегами и так далее. Maybe you thought every day of your Christian life would be like the Ukraine conference. Может, вы подумали, что каждый день вашей жизни будет как конференция на Украине. It's not all that great, is it? Но не каждый день настолько прекрасен, как день на конференции в Украине. Now, it's wonderful when we can come together like this, right? Действительно, это великолепно, когда мы можем собраться все вместе таким образом, правда ведь? But we know something. Но мы знаем нечто. This is not normal. Мы знаем, что это не есть нормальный ход событий жизни. On Sunday or whenever we have to leave here and go back to everyday life. В воскресенье придет время, когда нам нужно будет уехать и вернуться к быту и к суете жизненной. So we go into it with a certain attitude. И вот когда мы будем возвращаться к ней, мы будем возвращаться с определенным отношением к ней. We say, "Lord, when it's hard, I'm not going to run from the battle." Мы будем говорить, что Господь, как только станет трудно, я не развернусь и не начну убегать. Lord, I know that you haven't just called me to be a soldier. И мы скажем: Господь, я знаю, что ты призвал меня не только к тому, чтобы быть воином, but a good soldier of Jesus Christ. Но ты призвал меня к тому, чтобы быть добрым воином Иисуса Христа. And he says there, no one entangled in warfare, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. И он продолжает, Павел, и говорит, что никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. You know, if you're going to serve Jesus Christ, there's some things that you have to give up in life. Если вы собираетесь служить Иисусу Христу, вам придется чем-то пожертвовать и от чего-то отказаться в этой жизни. Just like a soldier. Точно так же, как и воину. You know, the things that a soldier has to give up, some of them are good and some of them are bad. Есть вещи, от которых солдатам приходится отказываться. Некоторые из них хорошие вещи, некоторые плохие. A soldier has to give up his pride. Например, солдату приходится очень часто отказываться от собственной гордости. That's why they give him those great haircuts. Именно ради этого их стригут под что там, под ноль или под что. A soldier has to give up his independence. Солдату приходится отказываться от своей собственной независимости. A soldier has to give up his self-will. Он должен отказаться от своеволия. All those things are good things to give, are bad things, I should say, in our life to give up. И это то плохое, от чего нам хорошо отказаться в этой жизни. Well, but by the same token, there are other good things that a soldier has to give up also. Хотя бывает такое, что солдату приходится отказываться и от чего-то хорошего или приятного в своей жизни. No, but think of the good things that a soldier has to give up. Давайте представим, ведь есть и положительные вещи, от которых солдату тоже приходится отказываться. Well, I mean, he has to leave his home, his family. То есть ему приходится уходить, например, от своей семьи, уезжать из дома. And so, if you're going to be a good soldier for Jesus Christ, если вы будете добрым воином Иисуса Христа, some of the things you have to give up are bad things in your life. То будут вещи, которые от которых вам придется отказаться, и это плохие вещи. But God may put His finger on other things in your life. Но Бог может указать вам на что-то другое в вашей жизни. And say, you know, that may be all right for other Christians to do. И он может сказать вам, знаешь что? Другие христиане, может быть, и могут себе позволить это. But not for you. Но ты не можешь. No, you're my special servant, and I don't want you to do that. Ты особый мой служитель, и я не хочу, чтобы ты это делал. And you have to listen to the Lord on that. И вам нужно будет послушаться Господа в этом. And the whole purpose of it is there at the end of verse 4. И суть всего этого в конце 4 стиха. That he may please him who enlisted him as a soldier. Чтобы угодить военачальнику. Well, that's what a soldier wants to do. Please the person who's above him. Всякий солдат хочет угодить своему начальнику. So we need to have the attitude of a soldier. Поэтому у нас должно быть такое же отношение, как у военнослужащего. But that's not all we're supposed to have. Хотя на этом все не заканчивается. Look at verse 5. Пятый стих, посмотрите, пожалуйста. And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. Если же кто и подвизается, имеется в виду, как спортсмен участвует в соревнованиях, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться, то есть не по правилам участвовать в соревнованиях. You know, Paul loved sports. Павел явно любил спорт. I mean, I can understand why he talked about soldiers. То есть я могу понять, почему он сравнивает там с военнослужащими. He was probably chained to a soldier as he wrote this. Потому что, скорее всего, в римской тюрьме он сидел привязанный цепями, как обычно, заключенных к римским солдатам приковывают цепями. Paul also liked to talk about sports. Но очень часто Павел приводил в сравнение спортсменов. He talked about boxing. Он говорил о боксерах. He talked about wrestling. Он говорил о борцах. He talked about running races. Он говорил о тех, которые бегут на ристалище. Paul liked to use illustrations from sports. Павел любил использовать всевозможные спортивные иллюстрации. Well, Paul says that we have to have the thinking of an athlete. И Павел, в общем-то, здесь тоже говорит, что нам нужно размышлять так, как размышляют спортсмены. Where the athlete competes according to the rules. И всевозможные спортсмены участвуют в соревнованиях, придерживаясь установленных правил. We all understand that, right? Все мы понимаем это, правильно? You know, the World Cup is coming up. А вы знаете, что грядет чемпионат мира? I know you know all about it. Я знаю, что вы все знаете, или Кубок мира, да, извините. Ukraine has a team in the tournament. Потому что в Украине у нас есть команда, которая участвует, да? Well, I live in Germany. Я живу в Германии. And we're sick of hearing about the World Cup. И мы уже устали просто слышать об чемпионате по футболу, чемпионат мира. That's all they talk about there right now. Потому что там сейчас только об этом и говорят. Man, it's World Cup this and World Cup that. Та-да-та, чемпионат мира, та-да-та, там-там, чемпионат мира. But I'll tell you one thing about the World Cup. Но что я вам могу сказать о чемпионате мира? All those teams have to play by the same rules. Что все команды играют по одним и тем же правилам. They're not going to let the Ukrainian team use their hands. Украинской команде не позволят играть руками. Right? Everybody has to use their feet. То есть всем придется только ногами бить этот один единственный мяч. Unless somebody has paid off the referees. Если только кто-то не заплатит хорошую сумму судьям. That's just a joke. I don't know if that's happened or not. Это должна была быть шутка. Не знаю, будет такое или нет. But listen, this is the idea in athletics. Но суть в том, что в спорте все происходит именно так. We've got to stay according to the rules. Мы должны придерживаться установленных правил. And you know, God has some rules for the Christian life. И у Бога есть правила для христианской жизни. And I don't want to spend the whole time tonight talking about it. Я не хочу в этот вечер особо углубляться или перечислять их. So let me just tell you a passage that you can read to learn about rules for the Christian life. Но позвольте мне рассказать вам тот отрывочек в Писании, который вы можете перечитать для того, чтобы узнать все касающееся правил. How about this? The Sermon on the Mount, Matthew chapters 5 through 7. Например, Нагорная проповедь, Матфея, 5 глава, 6 и 7. Isn't that a great passage on the rules for the Christian life? Разве это не прекрасный отрывок, говорящий о правилах, которые должны придерживаться христиане? And here's the point. И вот в чем суть. You can't make up your own rules. Вы не можете придумывать какие-то свои собственные правила. Like when God tells you that you have to forgive one another. То есть, если, например, Бог говорит: «Прощайте друг друга». And you have to be free of bitterness and hatred. И не держите там злобы и обиды друг на друга. Look, those are the rules. Вот вам и правила. You can't make up your own rules. Вы не можете к ним придумывать какие-то свои правила. I can't say, oh, well, God, you'll let me be unforgiving. Вы не можете сказать: Боже, но я-то в данной ситуации имею право не прощать. I know you want all of them to forgive one another. То есть я-то понимаю, что все где-то вот тут мы должны прощать. But you and me, God, we have a special agreement. Боже, но ты и я, у нас же с тобой нечто общее происходит в этой that ситуации. That doesn't work, does it? Такого не будет, такого не получится. No, we all have to live by the same rules. Каждый из нас живет одними и теми же установленными правилами. So we're to have the attitude of a soldier. Поэтому we're to have the attitude of an athlete. У нас должно быть отношение спортсмена и солдата. And now look at the most exciting one. И теперь, в принципе, самое радостное вот такое наше отношение. Verse 6. В шестом стихе. The hard-working farmer must be first to partake of the crops. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Now that's pretty boring, isn't it? Это скучновато, разве нет? I mean, there's not much exciting about being a farmer. Ну, в общем-то, быть земледельцем – это не ух ты, ах ты, как весело. There's nothing glamorous about the life of a farmer. То есть нет ничего такого изысканного в том, что вы колхозник. You know the Eurovision Song Contest? Вы знаете, да, скоро грядет очередное Евровидение. Oh, yeah, I know you know it. Я знаю, что вы знаете. Yeah, and you know, everybody gets all excited about it. И все опять-таки заводятся, и все такие радостные. Yeah, you Ukrainians too, you get excited about it, и вы, украинцы, я знаю, вы тоже радуетесь и предвкушаете. Could you imagine them having like a Euro Farmer Contest? А вы представляете себе, так сказать, какое-нибудь такое Евровидение земледельцев такое? Wow, he's the best pig farmer in all of Europe. О, это же лучший свиновод в Европе. It'll never happen, will it? Ведь не будет же такого, правда? Listen, you know what the work of a farmer is like. Вы знаете, что такое вообще работа земледельца? It's long and it's hard and sometimes it's boring. Это долго, это трудно, это утомительно и очень скучно иногда. You may know who Ukraine's best singer is. Может быть, вы знаете, кто там лучшая певица в Украине. You may know who Ukraine's best football player is. Вы, скорее всего, знаете лучших футболистов Украины. I bet you don't know who Ukraine's best farmer is. Но я уверен, что вы не знаете, кто лучший земледелец в Украине. So you gotta work. Поэтому нужно работать. This is the attitude of a farmer. Вот такое отношение земледельца. We don't serve God for the attention that it brings to us. Мы не служим Богу ради какого-нибудь внимания, которое это подарит нам. Instead, what does Paul say about the farmer? Но вместо этого, что он говорит, что Павел говорит о земледельце? He should be hard-working. Он говорит, что он должен много работать. You know, when we serve God, we should expect to work hard. И когда мы служим Богу, мы должны быть готовы много работать. Now, this is the attitude that we have when we go and serve the Lord. И такое отношение должно быть у нас к служению Богу. And I would just say this especially to those people who are in the ministry. И я особенно должен обратиться сейчас к тем людям, которые непосредственно вовлечены в служение. God has no place for lazy ministers. Нет у Бога места в служении для лентяев-служителей. If you won't work hard, get out of the ministry. Если вы не будете много и усердно работать, то выходите из служения. Or if you will only work hard when the attention is upon you. Или вы будете очень усердно работать только тогда, когда внимание людей обращено на вас. Then you should let God change your heart. То Дайте Богу изменить ваше сердце. God wants us to be hard-working servants for him. Бог хочет, чтобы мы были тружениками. But look at the reward. It's in verse 6. Но посмотрите, здесь же в шестом стихе говорится и о вознаграждении. The hard-working farmer must be first to partake of the crops. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. When we serve God, he blesses us. Когда мы служим Богу, Он благословляет нас. Look, let me tell you a secret about serving God. Позвольте рассказать вам секрет о служении Богу. Are you ready for this? А вы готовы к этому? It's a big secret. Тайна просто такие государственная. I don't know if your pastors have ever told you this one before. Не знаю, ваши пасторы когда-то рассказывали вам о ней или нет. Okay, are you ready? Вы готовы? God doesn't need you. I can't repeat that. Я не могу просто вообще повторить yes, такое. Извините, я ухожу со сцены. Тайна в том, что Бог в вас не нуждается. He doesn't. Он в вас не нуждается. You know, I think about it. You go through the Bible and look at what God did with angels. Вы посмотрите в Библии, что Бог в состоянии сделать с помощью одних только ангелов. One night God sent one angel and killed 100,000 Syrians. За одну ночь Бог послал одного ангела, убил там сотни тысяч ассирийцев. Now those angels, they're hard workers. Ангелы, они такие себе труженики, знаете. They know how to get the job done. Они знают, как если начать работу, то доводить ее до конца. Anything we do serving the Lord, if God wanted to, he could send an angel to do it. И если что-то Господу надо, чтобы было сделано, он может послать одного ангела, и это будет сделано. God doesn't need our service. Бог не нуждается в наших услугах. Have you ever seen a little boy trying to help his father around the house? Вы видели когда-нибудь маленького мальчика, который подходит к папе и говорит: "Папа, дайте я помогу сейчас по хозяйству"? My mother tells the story. Моя мама вот рассказывает такие истории с When детства. When she was small, her and her brother. Когда она еще была маленькой, у нее был братик. We're helping their father wash the car. Они иногда помогали папе мыть машину. And so the father was like, "Well, okay, it's cute. You can help me wash the car." И папа что-то так неуверенно, но все-таки соглашался. Ну ладно, дорогие, это будет очень мило. Вы поможете мне помыть машину. And so they were putting the cloths in the water and then using them to wipe the car. И они засовывали эти мочалочки там в воду и растирали по машине. But they kept dropping the cloths. Но эти тряпочки постоянно падали на землю. And every time they picked the cloth back up, и они быстренько их поднимали с земли, эти тряпочки, it would have little stones in the cloth. И к тряпочке там камушки прицеплялись, естественно, на ворсинки всякие. And then they would wipe the side of the car. И они очень тщательно эту машиночку потом шкрябали этой тряпочкой с камушками. Their father came out and said, "Oh, I don't need your help anymore." Папа говорит: "Ой, спасибо, дорогие, больше не надо. Помогли так помогли." Or I think of a man cutting his lawn, you know, mowing his grass. Или я вот представляю себе там человека с газонокосилкой, вот он идет себе по своей лужайке. And it's hard work. He's out there doing it. И вот он там, так сказать, эту газонокосилку там рулит и, так сказать, по этой лужку, по этому там тщательно работает. That was a long explanation. Извини, ну я all right, уже, okay. Ну что ж, газонокосилка, сам all понимаешь. All right. So. Following the man cutting the grass is this little boy with a plastic lawnmower. И вот сзади за этим мужчиной идет его маленький сын с его пластмассовой газонокосилкой. He says, "I'm helping daddy." Он говорит: "Я помогаю папе траву косить." We're cutting the grass together. И мы вместе косим траву. Now, is the boy really helping his father? Насколько же этот мальчик помогает своему папе косить траву? Не помогает. Does the father need the boy's help? Нуждается ли папа с его газонокосилкой в этом мальчике с его пластмассовой газонокосилкой? You know, if anything, the boy makes it a little bit harder for the man to get the job done. Криса, главное, чтобы не мешал. Этого уже достаточно. Это уже хорошая помощь. But when it's all over, но когда закончится этот процесс, and they go inside and get something cold to drink, и они зайдут в дом и холодного компотика нальют себе. The little boy says, "We cut the grass together." Сын так говорит: "Мы с папой сегодня траву косили." Now, does that make the father happy or sad? Становится ли отец счастливым? He's very happy about that, isn't he? Да, он действительно очень счастлив, что они что-то делали вместе. Because he and his child are doing something together. Потому что он и его ребенок что-то делали вместе. That's why God wants you to serve him. И поэтому Бог хочет, чтобы вы служили ему. It's a way that you and him get to know each other better. Это то, как вы и он можете лучше друг друга узнать. You will grow closer to God by serving him. Вы вместе сблизитесь, вы ближе будете с Богом, когда будете служить ему. It's not that God wants your work. Бог не нуждается в том, чтобы вы работали там тяжело. He wants your heart. Он нуждается в вашем сердце. And he knows that when you put your heart into the work, he gets your heart. И он знает, что когда вы будете вкладывать ваше сердце в эту работу, то ваше сердце будет отдано Богу. Let's end with verse 7. Закончим на 7 стихе. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. You know, Paul just gave us three illustrations. Павел привел здесь три иллюстрации. The soldier, the athlete, and the farmer. Солдат, спортсмен и земледелец. You know what each one of those need to have to succeed? И вы знаете, что нужно каждому из них, чтобы быть успешным? They all need perseverance. Каждому из них нужно долготерпение. The soldier who stops fighting before the battle's over will never see victory. Если солдат сдается посреди боя, он не увидит победу. The athlete who stops running before the race is finished will never win the race. Если спортсмен останавливается, сходит с дистанции, он так и не добежит до финиша и не одержит победу. The farmer who stops working before the crops are in the barn will never see the fruit of his crops. Земледелец, который останавливается и больше не трудится над своим урожаем, он не соберет богатого урожая. That's what God wants from us as believers. Но Бог хочет, чтобы мы, как верующие, не сдавались. Let's persevere for the Lord. Поэтому давайте продолжать и не сдаваться. You know, wouldn't it be great if we came back together here in a year? Как было бы здорово, чтобы мы собрались здесь через год. And every one of you was serving God more than ever before. И чтобы каждый из вас служил Господу через год так, как вы никогда не служили раньше. And you had passed that ministry on to other people as well. И более того, вы к тому времени уже передадите все, что вы умеете в вашем служении каким-то людям вокруг вас. Does that sound like a miracle? Как это звучит, как чудо какое-то, да? I don't think so. Мне не кажется. I think it's just the work of the Spirit of God in His people. Я думаю, что это нормальная работа Святого Духа в вас. So let's ask him to do that. Поэтому давайте попросим Бога, чтобы он это сделал. Let's pray together. Давайте помолимся. Heavenly Father, that is our prayer. Отец небесный, мы молим тебя. We know that you have given us these great examples of serving you. Потому что мы знаем, что ты дал нам эти великие примеры того, как нужно служить тебе. And we pray that you would give us more and more diligence and wisdom in serving you. И мы просим, чтобы ты сделал нас прилежными, верными и внимательными служителями твоими. I pray that you would give us the attitude of the soldier, the athlete, and the farmer. Я прошу, дай нам, чтобы наше отношение было действительно как у самого лучшего солдата, спортсмена или земледельца. And so, Lord, just as we hear the rain coming down outside, и в то время, когда мы слушаем шум дождя, rain this blessing down on us from heaven. Мы просим, чтобы дождем ты излил твои благословения на нас. We pray it in Jesus' name. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь.